Эпоха брожения умов в Индии и борющихся царств в Китае. Общность генезиса не исключает своеобразие путей формирования систематизированного философского знания в различных очагах древней цивилизации. В Индии этот путь пролегал через оппозицию брахманизму, ассимилировавшему племенные верования и обычаи, сохранившему значительную часть ведического ритуала, зафиксированного в четырех самхитах или ведах, ведознания, сборниках гимнов в честь богов. Каждая веда позднее обросла брахманом, то есть описанием, комментарием, а еще позже – араньяками, лесные книги, предназначенные для отшельников, и, наконец, упанишадами, от словосочетания «сидеть около ног учителя». Весь корпус ведических текстов считался шрути, то есть священным откровением. Истинными знатоками и толкователями ведической мудрости выступали представители высшей касты брахманы. Однако ломка племенных отношений, кризис родовой морали поколебали незыблемость авторитета жрецов, безусловность предписываемого ими ритуала. Первыми еретиками, осмелившимися поставить под сомнение всевластие брахманов и обрядовую рутину, стали аскеты-проповедники. Их называли шараманами, то есть совершающими усилия. То были усилия не только аскетического порядка, но и интеллектуального, направленные на осмысление предписаний ведийской религии. VI-V века до нашей эры были отмечены распространением множества критических в отношении брахманизма течений. Главными из них были аджавика, натуралистическое фаталистическое учение, джайнизм и буддизм. На базе шараманских школ выросли и развились позже основные философские системы Индии. Первыми свидетельствами самостоятельного систематического изложения индийской философии явились сутры, изречения, афоризмы, датировка которых колеблется от 7-6 веков до нашей эры до первых веков нашей эры. Отныне вплоть до нового времени индийская философия развивалась практически исключительно в русле 6 классических систем даршан: Веданта, Сангхья, Йога, Ньяя, Вайшешика, Мимамса, ориентировавшихся на авторитет вед и неортодоксальных течений: материалистическая Чарвака или Лакаята, джайнизма и буддизма. Во многом аналогичным было становление древнекитайской философии. Здесь также ломка традиционных общинных отношений, вызванная экономическим прогрессом, появлением денег и частной собственности, рост научных знаний, в первую очередь в области астрономии, математики и медицины, создали благоприятную почву для духовных перемен. Примечательно, что и в Китае первыми оппозиционерами выступали аскетствовавшие бродячие мудрецы, подготовившие в эпоху Джаньго, борющихся царств, наступление золотого века китайской философии. Хотя отдельные философские идеи можно обнаружить еще более древних памятниках культуры, каковыми в Индии были Упанишады и отчасти Ригведа, а в Китае Шицзин, канон стихов, и Идзин, книга перемен. Философские школы и в том и другом регионе складываются приблизительно в VI веке до нашей эры. Причем в обоих ареалах философия достаточно длительное время, развивавшаяся анонимно, отныне становится авторской, будучи связанной с именами Гаутама Шакьямуни Будды, основателей джайнизма Махавиры, аджавики Махкали Госала, первого китайского философа Конфуция, даосского мудреца Лао Цзы и так далее. Если в Индии многочисленные философские школы так или иначе соотносились с ведизмом, то в Китае с конфуцианской ортодоксией. Правда, в Индии размежевание на отдельные школы не привело к официальному признанию приоритета какого-либо одного из философских направлений, в то время как в Китае конфуцианство во II веке до нашей эры добилось официального статуса государственной идеологии, сумев сохранить его до нового времени. Наряду с конфуцианством наиболее влиятельными в соперничестве 100 школ были даосизм, моизм и легизм.